Глава 54. Селин. Селин, все не совсем так, но суть ты уловила верно. Мы защитники королевства. Делаем все ради процветания и благополучия. Мне кажется, или я слышу грусть в голосе Яромира. Хотя его можно понять. Мы жертвуем многим, не только временем и магией, но и личной жизнью. И я, видимо, предана королевству как никто, раз согласилась на потерю памяти. Но вопросы еще остаются. Яр, а зачем мне нужно было блокировать память? Ответ дневника о необходимости этого меня не устраивал. Друг и даже больше, чем просто друг, тяжело вздыхает и притягивает меня к себе еще сильнее. Его лицо серьезно, и я понимаю, что он решается открыть нечто важное, возможно, даже секретное. Скажи, ты ведь знаешь о недругах? Об ордене, который пытается уничтожить наш мир. В общих чертах я, кажется, должна втереться к ним в доверие, а дальше не знаю. Но не уничтожить же в одиночку. Нет, я сильная, но если рассматривать меня в масштабах мира, одну против серьезной многочисленной организации — это самоубийство. Я, конечно, отважная и временами безбашенная, но не настолько. Верно. «Селин, посмотри на меня и просто поверь». Яр разворачивает меня к себе, его глаза так знакомо вспыхивают силой и уверенностью. «Я верю. Тебе верю. И это правда. Моя интуиция буквально кричит, что только ему я могу доверить даже жизнь». «Спасибо. Эти слова очень дороги мне. А теперь о деле. Есть план, но я не могу тебе его рассказать. Твоя цель — быть приманкой». Поступай так, как сочтешь нужным. Доверься интуиции и просто действуй. Пусть это будет глупо или немыслимо, но если ты сочтешь это правильным, делай. Как бы память не пытались запечатать, есть что-то большее, оно и будет толкать тебя на нужные поступки. Поняла. Веду себя как обычно. Говорю, кивая, и Яр улыбается. Именно. Теперь, что касается памяти. Она скрыта даже от тебя, так как члены Ордена сильны и могут прочесть ее. Но если ты ничего не помнишь, то и они ничего не увидят. Теперь картинка складывается, но... А наши разговоры, то, что я постепенно узнаю, его тоже считают? Нет, тебя уже проверяли. Возможно, попробуют еще раз, но не думаю, что Орден интересует будни студентки. Однако, Селин, мне придется отстраниться на время. Моя персона может вызвать у них подозрения. Прошу, потерпи еще немного, и мы все сделаем. Яромир порывисто притягивает меня к себе и сжимает чуть ли не до хруста в костях. И я верю, каждому слову верю, и буду делать, как он говорит. Значит, вопросов я больше не задаю и к тебе не приближаюсь? Да, так надо. Веди себя как обычная ученица. Читай, делай уроки, болтай с подругами. И помни, ты не одна. Я никогда не оставлю тебя без защиты. Но если что-то случится, просто подумай обо мне, позови, и я тут же появлюсь». Яр зачаровывает голосом, а его объятия начинают обжигать. Руки медленно скользят по спине и нежно ласкают ее. «Я все поняла, но у меня последний вопрос», — шепчу, беря его лицо в руки. «Мне нужно видеть глаза, чтобы определить, лжет он или нет». Сердце стучит так сильно, что вот-вот выпрыгнет из груди. У меня есть догадки, и я понимаю, что я не просто подруга, но для ясности мне нужно знать. «Яр, кто я тебе?» Он замирает, хмурится. Руки, которые сжимают мои плечи, становятся чуть ли не каменными, а в глазах появляется смятение. Неужели эта информация может так сильно на меня повлиять? «Ты целуешь и обнимаешь меня не как друг. Хватит тайн. Пора давать ответы. Если что-то случится, я хочу умереть, зная, что любила не только родину. Что я состоялась не только как боец и преданный воин королевства. Я ведь девушка, вернее, женщина. Не думаю, что, дожив до 200 лет, я осталась невинной. Яр, прошу, просто скажи правду. Кем бы ни было наше начальство, я не выдам тебя». Но я хочу знать, что не одна, и ты жена. Ты моя жена вот уже больше 200 лет. Неожиданные слова оглушают и радуют. Как я не пытаюсь ее скрыть, но улыбка расцветает на лице. хорошая?» «Ты невероятная, и я люблю тебя больше жизни. Но ты должна знать, у нас не всегда все было гладко. И перед этим делом мы, можно сказать, немного поругались. Вероятно, поэтому ты на него и вызвалась, а я просто не смог тебя остановить и отправился следом». Яр плохо скрывает переживания, но я рада, что он признался. А еще я понимаю, что действительно немного не дружу с головой, раз из-за ссоры решилась на такую миссию. Чисто женский подход. Чтобы забыться, ушла в работу. Видно, все же мы сильно поругались, хотя прожить столько лет. Не удивлюсь, если это я послала его куда подальше. Я рада, что ты пришел и оберегаешь меня. Но ссоры... куда без них? Поругались, значит, скоро помиримся. Это ведь был пустяк? Выжидающе смотрю на мужа. Невероятно. Я замужем. Нет, я думала, что мы близки, но женаты, да еще 200 лет. Это нужно просто переварить. У нас с тобой разное понимание мелочей. Давай лучше сейчас не об этом, а то опять начнется. Яр тяжело вздыхает и даже немного отстраняется. Видно, в прошлый раз ничего хорошего не получилось, а может, и того хуже. Судя по тому, как я отметелила его на практике, я и в реале могла приложить мужа. Кошмар, как он меня такую терпит? Хорошо, тогда дополнительный маленький вопрос, можно? Раз уж мы начали раскрывать тайны, ничего не случится, если я узнаю кое-что еще. Селин, вот ты всегда так. Крутишь мной как хочешь, а я не могу отказать. Смеется муж, опять приобнимая меня. «Так ты ответишь?» «Куда я денусь?» «Спрашивай». «Вот и отлично. Но главное, мне нравится та нежность, с которой сказаны слова о том, что он не может мне отказать. А то я уже начала бояться, что пытаю его, а он, бедняга, все убежать от меня не может. Скажи, в академии ведь есть просто ученики?» «Конечно, и много. Охраны под иллюзием тоже и немало. Но о них я не расскажу, это для твоей же безопасности. И да, дар я тебе тоже полностью не раскрою. Нечего тебе видеть лишнего. Будь обычной ученицей». «Ха-ха, обычный. Я тут чуть академию не разнесла и ученицу не прибила. Совсем обычная, действительно. С этим пока тяжеловато, но я постараюсь не выделяться». Яр усмехается и пытается спрятать улыбку, но я-то все вижу. «Я что? И в жизни сорвиголова?» «Ты для меня особенная. Да и для других тоже. Селин, ты просто должна быть собой, пусть и без памяти. Так надо». «Ладно, если ты настаиваешь. Но тогда у меня еще один вопрос». «Кто бы сомневался, но это последний. Прямо совсем последний». «Ну да, на сегодня. Вслух я, конечно, это не говорю, но пометку для себя делаю. Когда у некромантов начнется практика на кладбище?» «В среду. А тебе зачем?» «Мне кажется, или Яр обреченно вздохнул. Точно знает меня». «Как зачем?» «Буду с собой. Мне до чертиков хочется посмотреть на мертвяков». «Вот чую, там будет что-то еще. И именно поэтому я пойду с тобой. Не как муж, а как верный друг. И почему-то мне кажется, что сейчас ты опять скажешь что-то невероятное, а, возможно, даже немыслимое». Точно меня знает, как облупленную. И это так приятно. Не зря мы вместе так долго. Если он не сбежал 100 лет назад, значит, привык к моим выходкам. Отлично. Да, план у меня уже появился, и мысли по поводу Ордена гуляли в голове весь день. Я все думала, как привлечь их и доказать свою преданность. И, кажется, способ есть. Хватит выжидать, пора действовать. «Скажи, ты можешь поговорить с принцами?» «Допустим». «А они могут сделать то, что ты им скажешь?» «Допустим». «Селин, что ты задумала?» Глаза мужа предвкушающе вспыхивают, и я решаю его не разочаровывать. Подумала, что было бы неплохо убить принца.